Глава 17. «А вот и наше шампанское!» — весело воскликнула Алла, завидев официанта с подносом в руках. Расставив бокалы и закуски, тот удалился. «Дорогая наша Анечка!» — первой начала рыжая. «Я рада, что тот идиотский случай свел нас год назад. И ты оказалась не такой засранкой, как я думала. 20 лет — это вполне себе серьезный взрослый юбилей, и праздновать его нужно с размахом. Желаю тебе найти себя в этой жизни, а всяких козлов бей под колено, если не достанешь выше. С днем рождения!» Подруги засмеялись. «Да, я мастер знакомств», — Анька посмотрела на Милу. «Вот ее чуть не сбило мотоциклом. Ужас!» «Да-да, как она вообще выкатилась на этом звере на проезжую часть, до сих пор ума не приложу». Мила улыбалась, вспоминая тот день. «Он же тяжеленный, чудом никого не придавило». Бокалы с шампанским пустели, настроение повышалось. Красное платье у Мельниковой уже не вызывало никаких ассоциаций и не казалось вызывающим. Наоборот, в джинсах и топе она бы тут смотрелась странно. Еще через пару тостов девчонки отправились покорять танцпол. Больше всего внимания привлекали Алла и Инна, но, увы, одна была замужем, а вторая почти замужем. Веселье набирало обороты. Когда музыка стихла, раздался голос ведущего. «Добро пожаловать на пятничную вечеринку в наш клуб! Прошу вас занять свои места! Время шоу!» Женский стриптиз девчонки весь протрепались. Обсудили наряды и образы танцовщиц, кто переигрывал, кто не доигрывал. Эта часть программы им была совсем неинтересна. Зато весьма оживилась мужская часть собравшихся. Через 3 номера на сцену вышли парни. Вот тут-то женская часть публики показала, как нужно болеть и поддерживать. Дамы кричали, улюлюкали, за соседним столиком одна даже лихо свистела, сунув 2 пальца в рот. Аня смотрела на происходящее во все глаза. Ее походы по клубам не шли ни в какое сравнение с происходящим здесь. Неожиданно, но ей понравилось. Бежать на сцену, как делали некоторые дамы, ей не хотелось, а вот красавцев разглядывала с удовольствием. Такого безбашенного дня рождения у нее еще не было. «О, сейчас он выступать будет!» Алла вся подалась вперед, когда ведущий объявил, что следующим милых дам порадует таинственный мистер Икс. Атмосфера накалилась до предела. Ну да, парень был хорош. Тело, харизма, он танцевал так, что невозможно было глаз отвести. Аня не отводила, уронив челюсть на стол, она ошарашенно смотрела на соседа. «Вот черт!» — изумленно выдохнула. «Да, сущий дьявол!» мечтательно протянула Мила. Она бы дала ему 200 баллов из 100. «Мила, о чем ты думаешь?» возмущенно прошипела Аня. «У нее тут такое открытие!» «Да уж не о налоговых отчислениях!» Милка продолжала восторженно разглядывать кубики пресса, пытаясь их пересчитать. Но коварное шампанское все время мешало это сделать. «Он живет внизу!» попыталась внести ясность Мельникова. «В подвале?» в ужасе округлила глаза Инна. «Им так мало платят? Бедненький!» «Да нет же!» От досады Анька хлопнула ладошкой по столу. «Подо мной живет! Тьфу!» Поняла, что никак четко не может донести мысль. «Это мой сосед из квартиры снизу! Вот!» «Обалдеть!» — выдохнула Алка. «Вот ведь повезло! Эй, это мой сосед!» Аня стукнула рыжую в плечо. «И я по утрам наблюдаю, как он делает на улице отжимания и подтягивания!» «Нет, ты все-таки засранка!» — ответила Алла. «И давно?» «С неделю, наверное», — ответила Мельникова. «И как зовут?» — подключилась Мила. «Не знаю, мы с ним не знакомы». Девчонки разочарованно загудели. «Только слегка в контрах, ага». «Так, только без глупостей. Не нужно устраивать туда паломничество». И прикусила язык, потому что подруги все как-то разом расплылись в хитрых улыбках. «Эй, алло, ты замужем?» — ткнула Валу. «А ты почти там», — перевела взгляд на Инну. «Зато я холостая», — ухмыльнулась Мила. «У него есть грудастая шатенка», — огорчила ее Анька. «Черт, все вечно решают сиськи», — запечалилась Милка. «А я ведь умная». «Умная, очень умная», — Инна прижала к себе подругу. «Только шампанского мы тебе больше не нальем. Пора переходить на сок». В программе объявили перерыв, и народ двинулся кто куда. Одни курить, другие танцевать. «О, впереди еще одно развлечение!» Запыхавшаяся Алла плюхнулась на диванчик. «Ежемесячный аукцион! И можно купить мистера Икс?» Тут же оживилась Мила. «А нет, этого нельзя!» Огорчила ее Алла. «Тут вообще немного по-другому. Нужно заранее подать заявку, и когда участницу вызовут на сцену, парни сами выбирают, кто к ней подойдет. Она обязана выполнить его желание. По мере рассказа лица подруг вытягивались. «И на этого кто-то соглашается?» — выразила сомнение Инна. «Отбоя нет от желающих. Но администрация клуба пошла мне навстречу, и для нашей именинницы сделали исключение!» — радостно закончила Алла. Второй раз за вечер Аня уронила челюсть. «Я туда не пойду!» — испуганно указала рукой на сцену, на которой уже был установлен высокий барный стул. «Ни за что! Нет, нет и еще раз нет!» «А я бы пошла», — твердо заявила Мила. «Только если бы там был этот красавчик». «Ага, тогда тут бы снесли все и тебя порвали в клочья. Таких желающих 80% тут», — уверенно сказала рыжая. «А еще 20 где?» «У Милы ни одной цифры не пропадет». «Остальным 20 нравятся блондины», — ухмыльнулась Алла. «А, ну понятно», — многозначительно протянула Мила, успокоившись, что в итоге получается 100%. «И все равно я туда не пойду», — шипела Анька. «Это дурацкий аукцион! Дурацкий! Положено же дамочкам торговаться, выкрикивая суммы! И почему они не на сцене? Как выбирать?» — возмущенно пыхтела девушка. «Аня, не будь занудой! Мальчики как на подбор! Да и что страшного тебе сделают? Проведешь время с шикарным мачо! Можно подумать, тебя к чему-то принуждать будут!» — закатила глаза рыжая. Она никак понять не могла, что тут страшного. Парочке институтских подруг посчастливилось поучаствовать. Обе довольны. «Ну, не понравится, парень, откажешься. Колхоз — дело добровольное». «Точно?» — допытывалась Мельникова. Еще пару лет назад она бы рванула на сцену, роняя тапки, но в последнее время как-то дух авантюризма поисяк. «С другой стороны, ну, что я теряю?» — пыталась собраться с мыслями Анька. «Парня нет, мужа тоже. А тут такое приключение. И разойдемся, как в море корабли. Сосед все равно не участвует». Вот была она обрадована или расстроена этим обстоятельством, определиться не могла. Пока девчонки спорили между собой, стоит ли Ане участвовать в этом сомнительном мероприятии, ведущий как раз в списке дошел до нее и на весь зал громогласно объявил. «Сегодня в нашем замечательном клубе отмечает день рождения очаровательная Анна. И мы от всей души поздравляем именинницу, желаем ей всего самого наилучшего. Анна, примите скромный презент от нашего клуба». Официант принес к их столику бутылку элитного шампанского и вазу с фруктами. «И прошу вас к нам на сцену!» Анька казалось, что цветом лица она сравнялась с платьем. Щеки полыхали, уши горели. Но когда на тебя смотрят, кажется, все присутствующие, отнекиваться было уже глупо. «Ну, рыжая, ну погоди!» Мысленно погрозила кулаком подруге и, лучезарно улыбнувшись, двинулась к сцене. Шла плавно, походкой от бедра, будто такие развлечения для нее обычное дело. От взглядов, устремленных вслед, чесалась спина, прикрытая лишь тесемочками, и то, что пониже. Возле лестницы ведущий подал ей руку, помогая подняться. «Анна, вы великолепны! Готов пасть к вашим стройным ножкам!» Улыбался ведущий, сопровождая ее к стулу позора, как обозвала его Анька. «Итак, с кем же из наших парней будет свидание у нашей красавицы?» Мельникова как могла грациозно взгромоздилась на стул и скрестила ноги в лодыжках. Вдруг вспомнила, что нога на ногу — пошлость, а так, считай, королева. Пока делала вид, что так и надо, за кулисами парни обсуждали очередную претендентку. Обычное развлечение, ничего личного. К тому же хорошо оплачиваемое. Ну что поделать, у них тут не ангелы работают. Какой смысл искать мораль в ночном клубе? Народ жаждет развлечений, народ их получает. «Эй, парни, гляньте, какая цыпочка!» Присвистнул один из танцовщиков. «Конфетка! А вам, братаны, не повезло!» Ехидно улыбнулся троим, что уже выбрали себе дам. Каждый старался побыстрее определиться. Вдруг напоследок останется что-то такое... не очень, в общем. «Просто куколка!» «Ага», — согласился другой. «Такие ножки зачетные. Да и фигурка в целом просто прелесть. Хочу быть ее подарком». Симпатичная миниатюрная брюнетка практически стала причиной горячего спора, но тут вмешался случай. Костя, прислонившись спиной к колонне, лениво наблюдал за происходящим на сцене. Но когда на сцену поднялась красотка в красном, легко вышагивая на огромных каблуках, весь подобрался. И тому причиной были не только стройные ножки и легкая походка. Это была его соседка сверху. Вот его шанс проучить наглую мажорку. По утрам она, значит, спешит к Мерину хахаля, а день рождения отмечает таким вот образом. Рога благоверному наставляет. Или провести ночь с одним из них — это типа неизмена. План созрел мгновенно. Филонов нехорошо прищурился, смерив нахалку взглядом от кончиков туфель до озорных кудряшек. «Симпатичная зараза. Вот вся в моем вкусе, пакость мелкая». Ведущий разливался соловьем, парни уже делили добычу, но Костик решил первый и последний раз нарушить свое правило. Обойдутся. «Воу, ребята, а это моя!» Костя растолкал танцоров. «Что, братан, запал на малышку?» — хмыкнул один. «Ты же обычно в этой фигне не участвуешь». «Это та мелкая зараза, которая моя соседка». Парни, понимающе закивали. «Это она обозвала мою девочку старым рыдваном и пнула по колесу». «Да, брат, это удар прямо по Фаберже», — раздалось сочувственно. Они были в курсе той истории. «И ты будешь мстить?» — понимающие ухмылки. «Да, и уже знаю даже как». «Мелкая нахалка поплатится». Коварно улыбнулся Филонов, предвкушая реакцию брюнетистой поганки, и развязной походкой шагнул из-за кулис на сцену.